«Если хотите знать, о чем мы разговаривали», — сказал он нарочито громко, — «спросите вот ту молодую особу. Вчера у нее убили жениха, а сегодня она уже ловит другого. Бабье проклятое!» Он энергично подвигался к выходу, где его уже ждал Григолит. Теперь и он исчез за дверью. Жирный нацист поглядел ему вслед. Затем он повернулся к столику, за которым все еще сидели побледневшая девушка и ее спутник. Это его успокоило. «Может быть, и ничего, что я его отпустил, взял меня нахрапом, но...» «Позвольте мне на минуту присесть к вашему столику и задать вам несколько вопросов», — вежливо сказал он. Труда Бауман ответила: «Я ничего не могу прибавить к тому, что уже сказал тот господин. Вчера я узнала о смерти моего жениха, а сегодня вот этот господин хочет занять его место». Голос ее звучал твердо и уверенно. Теперь, когда опасность сидела с ней за одним столом, исчезли страх и волнение. «Не будете ли вы так любезны назвать имя и фамилию вашего жениха, его часть?» Она назвала. «А теперь вашу фамилию, ваш адрес, место работы. Может быть, у вас есть при себе документ? Благодарю вас. Ну, а теперь вы молодой человек. Я работаю на той же фабрике. Зовут меня Карл Хергезель. Вот моя рабочая книжка. А те двое? Мы их не знаем. Они подсели к нашему столику и вмешались в наш спор». «А о чем шел спор?» «Я просила его оставить меня в покое». «Почему же так возмущался вами тот господин, если вы просили оставить вас в покое?» «Я почем знаю? Может, он не поверил моим словам. Потом его разозлило, что я танцевала». «Ну, хорошо», — сказал одутловатый нацист. Закрыл записную книжку и поглядел на обоих. Они действительно больше походили на поссорившихся влюбленных, чем на пойманных преступников. Уж одно то, как они боялись взглянуть друг на друга, а руки их почти соприкасались. «Ну, хорошо, данные вами сведения будут, конечно, проверены, но я думаю, во всяком случае, желаю приятно закончить сегодняшний вечер». «Нет-нет», — сказала девушка. Она поднялась одновременно с ним. «Я иду домой. Я провожу тебя». «Нет, спасибо, я дойду одна». «Трудель», — попросил он, — «позволь сказать тебе хоть два слова». Человек в форме, улыбаясь, глядел на них. «Действительно влюбленные. Достаточно будет проверить данные им сведения». Вдруг она согласилась. «Хорошо, но только быстро». Они вышли. Наконец-то они вырвались из этого ужасного зала, из этой атмосферы вражды и ненависти. Они оглянулись. «Ушли. Мы их больше не увидим. И ты будешь жить. Нет, Трудель, теперь ты обязана жить. Необдуманный шаг может подвергнуть опасности их и еще многих. Помни об этом, Трудель». «Да», — сказала она. «Теперь я обязана жить». И вдруг, решившись, прибавила: «Прощай, Карл». На минуту она прижалась к его груди, прильнула губами к его губам и не успела напомниться, как она перебежала на ту сторону к остановке. Подошел трамвай. Он было метнулся за ней, но потом передумал. «Будем встречаться на фабрике», — решил он. «Перед нами вся жизнь. Я могу подождать. Теперь я знаю, что она меня любит».